Глава 29. Фиолетовое небо. «Как думаешь, куда ведет эта дверь?» Ниэль спустился на скалу, где обычно медитировал. «Не знаю», — красавица пожала плечами. «Но открыть ее будет трудно. Очень». «Ладно, оставим как есть. Вернемся, когда наши силы возрастут». «А фиолетовое небо? Пойдем туда? Это единственная дверь в небеса, которую я сейчас могу открыть. И то потому, что сама обладаю силами пространства». «Не знаю». Ниэль с сомнением посмотрел на девятицветную дверь. «Нужно спросить у Лисы, сколько времени у меня осталось». «Тебе надо освоить силу полубога полностью. До тех пор мы не сможем приступить к поглощению тел богов. Не переварим». «Тогда пошли сейчас же и спросим», — вздохнул Ниэль. Красавица повела рукой, и перед ним возникла фиолетовая дверь, ведущая на другой континент. Ниэль без проблем нашел Лису. В забытом людьми и одаренными крае, где на десятки дней пути не было ни одной живой души, матриарх спряталась от всего мира и ушла в себя. Она медитировала и просматривала свою долгую жизнь, пыталась сделать выводы и, чем демон не шутит, получить просветление и прорваться на ранг высшего бога. Но все это лишь мечты. «Ты пришел?» Лиса открыла глаза. В них сверкнул страх перед скорым концом. «Никто не спешит умирать». «Сколько у меня времени?» — прямо спросил Ниэль. «Мне нужен крайний срок». Матриарх окинула долгим взглядом Ниэля и задумалась. Она еще раз проверила свое тело, свою душу и силу. 2 года, наконец заговорила она. «Крайний срок — 2 года». «Я тебя услышал». Ниэль кивнул, рядом с ним открылась дверь. «Я приду к концу срока, Лиса. А до этого времени полностью освою силу полубога». Матриарх прикрыла веки, возвращаясь к медитации. Ниэль вышел из портала на горе Астра. «Что дальше?» — спросила красавица. Ниэль через кусочек души в карте увидел, как Мия лечит больных клана Канасу. Он связался с первым. «Господин», — тут же отозвался Цербер. «Нужно встретиться». «Жду вас». Ниэль открыл дверь на базу в Юкхе, где сейчас находился первый. «Господин». Цербер поклонился, увидев его. Ниэль подошел и пальцем коснулся лба первого. У того изумленно расширились глаза. «Я освобождаю тебя». Ниэль убрал руку. «Но сам понимаешь, ты слишком много знаешь. Дай мне удалить все воспоминания, которые можно обратить против меня, и можешь идти». «Господин». Первый неверяще смотрел на Ниэля. «За что?» «Ты служил мне из-за влияния слизня розового золота», объяснил Ниэль, не сводя глаз с Цербера. «Я убрал его. Ты теперь свободен». «Я не хочу», — первый покачал головой. «У меня нет никого, мне некуда идти. Сеть — крупнейшее дело моей жизни. Позвольте мне остаться». «Я рад». Ниэль улыбнулся и похлопал его по плечу. «Пока меня не будет, ты будешь первым советником сети. Вторым будет Хьода. Она доказала свои способности, а лидер — Мия». «Я понял». Первый сосредоточенно кивнул. «Как долго вас не будет? Цель сети». 2 года, чуть подумав, ответил Ниэль. «Но, скорее всего, после этого срока мне снова придется уйти. Общая цель сети – война с демонами. Для черной стороны – воровство, грабеж и убийство. Но ты сам знаешь, какие мишени для этого следует выбирать». «Разумеется», – кивнул первый. «Мы не тронем невиновных. Хоть неприятные случайности и бывают». «Для белой стороны – спасение людей в приоритете дети». «Я вас понял». «Собери мне кольцо с необходимым для длительного путешествия, еда, вода и прочее». «Да». Ниэль подождал, пока первый свяжется со своими людьми и принесет ему пространственный артефакт. «Надеюсь, вы справитесь». Ниэль не стал больше тратить время и вернулся на гору Астра. Нашел Микки в лаборатории. «Ты скоро уходишь?» — с грустью спросила она. «Да». Ниэль обнял ее и поцеловал. «Подожди немного». «Угу». «Сможешь сделать мне еще одну куклу? Я вложу в нее знания пути иллюзий. Пусть учит лисят, пока меня нет. Смогу. Сколько тебе времени надо? Если вложить в куклу только знание пути, то недолго. Я подожду. Ниэль вышел наружу и нашел Элику. Как дела? Он сел перед ней и достал из кольца шоколадку. Хорошо. Важно кивнула малышка, принимая угощение. Ниэль хмыкнул и с нежностью потрепал ее по голове. Затем он посетил своих учеников и дал им последние наставления. «Ниэль, готова!» — связалась с ним Мики. «Теперь тебе надо отдать свою кровь и через часть души вложить знания в марионетку». Ниэль вернулся в лабораторию и подготовил куклу для своих учеников. После этого он поцеловал на прощание Мики и связался через частичку души с Мией. «Ниэль?» — раздался ее усталый голос. «Я уйду на тренировку в фиолетовое небо. Года два меня точно не будет, но связь поддерживать буду». «Я поняла». «Я назначил тебя лидером сети. Будешь получать вести от первого их йоды». «Но зачем?» – удивилась Мия. «Используй сеть для мести», – просто ответил Ниэль. «Отомсти за отца и мать. Заставь кланы Захара и Лоу пожалеть». «Спасибо», – прошептала Мия. «Будь осторожна. Постарайся не выходить за пределы горы. Первый тебе расскажет про дела сети и покажет, какие порталы в какие базы ведут». «Я поняла. Будь осторожнее, Ниэль». Ниэль остановился у круга фиолетовое небо. «Красавица, открывай». Вслух сказал он, внутренне готовясь к сложному и долгому путешествию. «Сколько мы уже тут, красавица?» Устало спросил Ниэль. Он сидел у подножия скалы, опершись о нее спиной и невидящим взглядом смотрел в небо. Фиолетовое, однотонное небо. «Год и 6 месяцев», — отозвалась красавица. «Нам пора возвращаться». «Давай еще раз попробуем сорвать цветок. Если не получится, вернемся». Ниэль горько вздохнул и прикрыл глаза. «Больше 1,5 лет». И если сперва было довольно неплохо, личная сила росла скачками, грани Дао и иллюзии открывались одна за другой, а сила полубога медленно, но уверенно укреплялась, то сейчас Ниэль чувствовал лишь усталость. Небо давило на него. Каждую секунду, каждую минуту он чувствовал давление и понимал, что настанет момент, когда он не сможет ему противостоять. «Ну, пошли». Ниэль поднялся на ноги и прикоснулся к своей груди. Ему казалось, что он очень медленно погружается в воду. Каждую секунду все ниже и ниже. Но только давление от толщи воды действует не на тело и даже не на внутреннюю силу, а на душу, ментальность и психику. Ниэль устал от этого места. Сбоку, из пространственной трещины, с невероятной скоростью вылетела остроклювая птичка. Ниэль лишь бросил на нее взгляд, как та вспыхнула и с диким визгом сгорела. Запахло палеными перьями. «Ты стал гораздо сильнее», — заметила красавица. «Раньше мы вдвоем еле-еле убивали одну птичку, а сейчас тебе и взгляда хватает». Ниэль не ответил. Он привычным волевым усилием запустил полное слияние с красавицей. Пространство перед ним задрожало. Ниэль сделал шаг и оказался за 10 000 шагов от прежнего места. Фиолетовое небо – идеальное место для изучения дао-пространства. Все вокруг, от ветра до животных и растений, пронизывала эта сила. Чтобы выжить в фиолетовом небе, нужно всегда было оставаться начеку. Ниэль уже не один десяток раз оказывался на грани смерти. То резко пространственная трещина появляется и затягивает неизвестно куда, то стая остроклювых птичек неожиданно выныривает и набрасывается, то безобидный на вид цветочек замораживает пространство вокруг. Фиолетовое небо будто не имело границ. Ниэль и красавица больше 1,5 лет исследовали его, но не охватили даже 1/100. Ниэль оказался на берегу Сиреневого озера, в центре которого виднелся зеленый остров. «Рядом люди храма космоса», — заметила красавица. Ниэль кивнул. Он тоже почувствовал их мысленным восприятием. Из-за давления неба оно не было таким обширным, как в реальном мире. Связь Ниэля с миром снов также страдала и с каждым днем становилась слабее. Сейчас, чтобы войти в свое облако снов, Ниэлю нужно было сперва настроиться, а на это уходило время. «Не учится на своих ошибках», — самодовольно сказала красавица. Прямо к центру острова, с противоположного берега озера, вылетело трое полубогов в фиолетовых робах. На краю острова рос цветок, похожий на ромашку, только с фиолетовой сердцевиной. Очень ценный цветочек. Люди храма космоса каждый день пытались достать его, и каждый день неудачно. Ниэль не раз пересекался с ними, но ни одна сторона не желала вступать в конфликт. Сам факт того, что Ниэль смог добраться до неба, говорил о его невероятных способностях в дао-пространство. Глупо заводить такого врага. Пару раз люди храма приглашали Ниэля в гости, но он отказывался. «Смотри, смотри!» Голос красавицы в голове Ниэля звенел от нетерпения. «Они подлетают!» Троица замедлилась, приближаясь к острову. И вот, когда они подлетели на 300 шагов, пространство вокруг цветочка покрылось рябью, и один из полубогов храма космоса исчез. Двое других замерли на несколько мгновений и продолжили путь. «Первый готов», — довольно хмыкнула красавица. Ниэль не разделял ее энтузиазма. Он сам несколько сотен раз пытался достать этот цветочек, но все впустую. Подул ветер и разметал отросшие волосы Ниэля, что так и остались седыми. Когда полубоги приблизились на 200 шагов, область вокруг цветочка взорвалась пространственными трещинами. Раздался вскрик, и один из полубогов исчез. «Еще один!» — цокнула языком красавица. Ниэль прикрыл глаза, приводя мысли в порядок и готовясь к прорыву. «Он сорвет этот чертов цветок и вернется домой». Ему осточертело это небо, давление изматывало и давило. Раздался треск, озеро пошло волнами. Ниэль видел, как последний полубог, беловолосый старик, подлетел на 100 шагов к цветку. Пространственные трещины не навредили ему, его защищал фиолетовый домен. Но ему предстояло последнее испытание, которое сам Ниэль никак не мог пройти. «Началось!» — воскликнула красавица. Домен старика растянулся, будто резиновый. Полубог негромко рыкнул и рванул вперед. «Сможет?» Но старик не смог. Он подлетел на 20 шагов к цветку и исчез. «Ура! Он не сорвал наш цветочек!» Ниэль вздохнул и поднялся в воздух. Вокруг него раскрылся домен иллюзий в виде огромного белого зала, и Ниэль на невероятной скорости рванул к острову. Первое испытание, случайную телепортацию, Ниэль пролетел легко. Следующее, пространственные трещины, Ниэль также осилил без проблем. «А помнишь, мы раньше сразу телепортировались в другие места, как только подлетали к цветочку?» — весело напомнила красавица. Ниэль продолжил лететь. Пространственные трещины исчезали в его домене иллюзий, не нанося вреда. А вот когда расстояние до цветка сократилось до 100 шагов, Ниэль резко сбросил скорость. Начиналось, как надеялся Ниэль, последнее испытание – растяжение и сжатие пространства. Первым не выдержал домен иллюзий и с негромким хлопком разорвался. Ниэль почувствовал запах озона и продвинулся еще на шаг. Оставалось 50 шагов до цели. Красавица уже давно ничего не говорила, она сосредоточилась на борьбе с цветком. И тот, и другая боролись за пространственные силы, и красавица проигрывала. Ниэль почувствовал, как пространство вокруг растягивается. Цветок никого не убивал. Перестав сопротивляться, одаренные телепортировались из этого места. Но Ниэль не сдавался. Он стиснул зубы и терпел, продолжая шаг за шагом приближаться к цели. 30 шагов. 20. Ниэль замер. Это был его предел. Дальше он не мог продвинуться. Еще шаг, и сила сжатия растяжения уничтожит его тело. «Папа, давай отступим, я не могу!» Расстроенно и очень устало прошептала красавица. Ниэль прищурился. Его помощник пульсировал, предупреждая о смертельной опасности. Сердце в груди бешено билось, а черная дымка, покрывающая его тело, то растягивалась, то сжималась. Ниэль сделал шаг. «Папа!» Но ничего не произошло. Неэль очутился на острове рядом с цветком, и он больше не чувствовал опасности. «Это как?» — рядом появилась озадаченная красавица. «Последняя попытка?» — пожал плечами Неэль, рассеивая черный дым и возвращая себе прежний вид. «Я был готов принять на себя удар». «А если бы ты умер?» — с укором произнесла красавица. «Один шаг я бы выдержал». Они подошли к цветку. Вблизи он казался еще более загадочным. Его сердцевина сияла, будто космос, и завораживала глаз. «Жалко срывать», — расстроенно сказала красавица. «Может, не будем? Я чувствую, что если буду тут сидеть, то смогу углубить понимание дао-пространства». «Решай сама», — улыбнулся Ниэль, но недолго. «Хорошо». Красавица уселась перед цветком и закрыла глаза. Ниэль немного понаблюдал за ней, а затем вздохнул и достал из кольца пространственную палатку. День проходил за днем, а красавица и не думала прекращать медитацию. Люди храма космоса увидели чужаков у их цветка и всполошились. Ниэль каждый день наблюдал, как десятки владык и полубогов пытаются прорваться через защиту цветка, но не могут. На седьмой день остров посетил гость. Ниэль даже не почувствовал его. Он вышел утром из палатки и увидел сидящего на камне Хороса Звездного. «Здравствуй!» Старик печально улыбнулся. От него исходила мощь бога, что заставляло окружающее его пространство изгибаться. Хорос заметил, на что смотрит Ниэль, и виновато развел руками. «Я не могу полностью взять под контроль силу бога». Ниэль молча кивнул, подошел к нему и сел рядом. «Знаю, что винишь меня». Хорос прищурился и посмотрел на красавицу. «Я отдал храму судьбы монету. И я знал, что Микки — избранная судьбы, но не предупредил». «Уверен, у тебя были свои причины». Ниэль достал из кольца пиалу с хачси и пригубил напиток. «Если бы я не лишился сил и не жил с вами, как обычный смертный...» Хорос усмехнулся. «Я бы и за 1000 лет не смог бы стать богом». Ниэль промолчал. «Это цветок познания Дао», — вдруг произнес Хорос, продолжая смотреть на красавицу. «Я сам не представляю, как именно можно прорваться через его защиту, будучи полубогом или владыкой. Для бога цветок не несет пользы, поэтому я здесь. Есть одно правило – цветок нельзя срывать. Если бы вы попытались, вас бы телепортировало отсюда, а следующие попытки стали бы абсолютно бесполезными». «Вот как?» «Пусть она сидит столько, сколько сможет». Хорос встал. «Не буди ее. Цветок познания Дао есть в каждом небе, но не каждый избранный оказывается достойным его. Мы не говорим нашей молодежи, что цветок нельзя срывать, это растение сразу чувствует фальшь». «Спасибо, что предупредил», — кивнул Ниэль. «Мы готовим новый удар по демонам и храму судьбы». Пространство вокруг Хороса заколебалось. «В ближайшие несколько лет будь осторожен, Ниэль. Прольются реки крови». Хорос бесшумно исчез. «Реки крови», — пробормотал Ниэль. Его пугала надвигающаяся катастрофа. Он понимал, что в итоге останутся либо демоны, либо люди и другие расы западного континента. «Нужно стать сильнее», — вслух сказал Ниэль и поднялся на ноги. Он бросил еще один взгляд на красавицу и вернулся в свою палатку медитировать. Еще целый месяц ему пришлось ждать пробуждения красавицы. И за это время никто из людей храма космоса так и не смог пробиться к цветку познания Дао. Ниэль с трудом сдерживал давление. Каждый день он думал, что не сможет выдержать, но продолжал упорствовать. Ему не хотелось отрывать красавицу от редкой возможности стать сильнее. И когда она открыла глаза и встала на ноги, Ниэль почувствовал неимоверное облегчение. «Мое дао-пространство достигло предела!» — восторженно воскликнула она и взмахнула руками. Вокруг появились десятки разноцветных пузырьков. Красавица щелкнула пальцами, и они взорвались пространственными трещинами. Красавица щелкнула еще раз, и все трещины сжались в одну черную точку, которая стягивала и прогибала пространство вокруг себя. «Смотри, папа!» Когда Ниэль не ответил, она оглянулась и увидела его, обессиленного, лежащего на траве и с трудом дышащего. Красавица сразу поняла, как ему тяжело. Она выбросила черный шар прочь, оказалась рядом с Ниэлем, взяла его за рукав и телепортировала к тому месту, откуда они вошли в фиолетовое небо. Спустя мгновение перед ними возник портал, и красавица буквально силой впихнула ослабевшего Ниэля туда. Ниэль упал на спину и выдохнул. Он смотрел на белые облака, чувствовал тепло светила на лице и ощущал, как внутреннее давление спадает. Его душа, столько времени находившаяся в оковах, будто расправила крылья и стала сильнее. Мысленное восприятие бурным потоком затопило всю гору Астра, и Ниэль сразу почувствовал своих близких. Они уже заметили его прибытие и неслись к нему. Ниэль с трудом встал, и на него тут же накинулась Микки и крепко обняла. «Ниэль! Нили!» Сразу за ней подбежала Мия, ее живот заметно округлился. Ниэль обнял подругу и сестру и телепортировался в свой шатер. «Ого!» — воскликнула с удивлением Мия. «Ты стал еще сильнее!» Микки горящими глазами смотрела на Ниэля. «А ты еще прекраснее!» — ответил с нежностью Ниэль. Микки густо покраснела, а Мия захихикала. «Рассказывайте, что случилось, пока меня не было». Мия и Микки переглянулись. «Все плохо», — с болью в голосе сказала Мия. «Люди умирают. Очень много людей. Храмы снова объединились и ударили по демонам. Но о победе речи не идет. Это только замедляет их наступление. Мы делаем, что можем, но это все временные меры, Ниэль». «А если демоны найдут гору Астра?» – прошептала Микки. Ниэль помрачнел и посмотрел на девятицветную дверь. Она стала еще больше и соперничала размерами со светилом. «Есть слухи?» – Мия заметила, куда смотрит Ниэль. «Что из двери вышел первый демон-бог?» «Король?» Ниэль сильно встревожился. «Да, король демонов». «Бог из расы, которая на втором месте в списке Рённа». Ниэль посмотрел в глаза Микки. «Через два дня я ухожу к лисе. Нельзя больше откладывать поглощение богов». Глаза девушек повлажнели. Микки закусила губу и кивнула, а Мия лишь прикрыла веки. Следующий день Ниэль провел с близкими. Он играл с Эликой, слушал доклады Мии о делах сети, посетил через карты сонного царства, особенно Бровых, и узнал, нужна ли им помощь. Ерта так и осталась на другом конце континента и пока не выходила на связь. Ниэль телепортировался к ней и немного понаблюдал за ее жизнью. В итоге он сделал артефакт, который единоразово мог бы в случае необходимости открыть портал на западный континент и оставил в ее доме вместе с запиской. Вечером Ниэль посидел с Эликой, которая за это время подросла и даже успела стать одаренной. Своих учеников он тоже посетил. Проверил их знания и помог с трудными в понимании местами. Микки сделала более совершенную куклу, и Ниэль вложил в нее частичку своей души, заключенными в нее знаниями о Дао иллюзий. Он не знал, сколько будет отсутствовать, поэтому постарался оставить кукле как можно больше знаний. А ночью, когда светило давно уже покинуло небосвод, Ниэль посетил дом Микки. «Ты пришел?» Девушка улыбнулась, влюбленными глазами смотря на Ниэля. Она сидела на кровати в одной сорочке. «Да». Ниэль телепортировался к ней и крепко поцеловал. Одно прикосновение губ, сильные руки на девичьей талии, прохладные ладошки, скользнувшие под рубашку. Страсть захватила обоих, и они потонули в омуте наслаждения. Рано утром, когда Микки сладко спала и улыбалась во сне, Ниэль вышел из палатки. «Красавица, почему ты закрыл меня в мире снов?» Возмутилась она. «Ты можешь открыть порталы в другие небеса и тот большой?» «Не буду говорить, пока ты не расскажешь». «Красавица!» «Злой ты! Могу открыть порталы в небеса, а большой не могу». «Открывай портал к лисе». «Я не буду с тобой разговаривать». Перед Ниэлем появился круг, и он перенесся на другой континент. Матриарх за этот год с лишним сильно постарела. Она выглядела, как немощная старуха с блеклыми глазами. «Ты пришел?» – прохрипела она, почувствовав Ниэля. «Да». Время пришло, Лиса. Больше ждать я не могу». «Твое дао иллюзии достигло предела», — утвердительно сказала она. «Невероятный результат за такой короткий срок». «Приступим».